Глава 18. Выигрывая деньги. Ли Фэнг и остальные повернулись к Мэн Хэйцзоу. Среди них всех именно Мэн Хэйцзоу был самым профессиональным игроком. Его умение прислушиваться к движениям кубика было очень высоко. Особенно в тех случаях, когда он сам подготавливал кубики к игре. Все сидели в предвкушении того момента, когда они смогут обобрать Зюньсё до нитки. Глаза Мэн Хэйцзоу закрылись и сразу же открылись. Он быстро произнес: «Большая!» Его руки взяли 50 тысяч серебряных ляней и передвинули их на секцию ставки. Ли Фэнг и остальные поступили так же. Их лица выражали нетерпение того, что же будет дальше. Смотря на все это, Танг Юань был шокирован. Он знал, что у Цзюньсе с собой было лишь 50 тысяч. Если он проиграет этот раунд, то не смог бы со всеми попросту расплатиться. Дело плохо. Внутренняя энергия Цзюньсе переместилась. Заставив кубики тихо перевернуться, Цзюньсе лениво закричал: «Ставки сделаны, ставки сделаны, ставок больше нет, я открываю!» Он поднял стаканчик, чтобы показать один кубик с двумя очками и два с одним. В общем, всего только 4 очка. Мало. Лицо Мэнга Хэйцзоу побледнело. Как это было возможно? Он точно услышал движение кубика, указывающее, что по крайней мере у одного из этих кубиков было 6 очков. Шанс выпадения больших результатов составлял по крайней мере 90%. Однако, когда результат был открыт, ни у одного кубика не было 6 очков. Мог ли он сделать ошибку и неправильно расслышать движение? Без каких-либо церемоний Цзюньсе подвинул все серебряные ляни к своей стороне. Он дал Дугу Сяо И 10 серебряных ляней, прежде чем добавить дополнительно еще 1000 ляней. «Мисс Дугу, мои поздравления! Как выражение вам моей благодарности за вашу удачу, пожалуйста, возьмите эту 1000 ляней в качестве премии!» Дугу Сяо И взяла серебряные ляни своими маленькими руками. Ее большие глаза сужались в тонкую линию от того, что она улыбалась. Она погладила плечо Цзюньсе и чрезвычайно справедливым выражением: «Хорошо сделал, маленький Цзюнь. Я буду ставить на вашу победу снова в следующем раунде. Я поставлю уже 1000 ляней». Она полностью забыла, что этот человек перед нею был тем, кого она пылко не могла терпеть. Супер-распутник. Ли Фэнг сухо улыбнулся. «Удача третьего молодого господина действительно хороша, чтобы начать игру с таких хороших результатов». Однако он тайно стрелял глазами в сторону Ханзоу Мэнга. Лицо Мэнга поплыло в тот момент, когда он покачал головой, абсолютно неуверенный из-за того, что происходит. Цзюньсе принял наркотик. В то же время эти кубики — то, с чем он наиболее знаком. Кубики с жидким нефритом. Это могло быть простым совпадением. Рассматривая факт, что его умение в слушании движения кубиков должно было все же достигнуть очень высокого уровня, для него все же было возможно сделать ошибку. В конце концов, это случилось лишь один раз. Все, что он должен был сделать, просто победить в следующих раундах. У него все еще было много времени и денег. Однако Цзюньсе удавалось выиграть следующие несколько раундов легко. Побеждая снова и снова, его серебряные ляни, собранные в пирамидку, стояли высоко, как будто они проводили конференцию. Всего было 3 миллиона ляней. Дугу Сяо И, которая лишь ставила на его победу, также выиграла 20 тысяч серебряных ляней. Лица братьев Ли и Хэйцзоу были все выкрашены цветом земли. «Ты лжец! Ты мошенник!» Ли Джен подпрыгнул с красным горячим выражением. Его ставки были самыми большими, и теперь его капитал в виде 700 тысяч плюс листовое серебро уменьшилось до буквально нескольких несчастных кусочков. Он тыкал пальцами в Цзюньсе. Гнев был написан на его лице. И так сделал не только он. Даже Мэн Хэйцзоу становился все более скептичным. Как он мог угадывать неправильно снова и снова? Глаза Дзюньсе с другой стороны стали еще более красными. Но почему он побеждал снова и снова, как будто бог богатства внезапно решил присоединиться к нему? Одно или два совпадения могут быть возможными. Но для такого количества совпадений это было просто немыслимо. «Если вы не имеете больше денег, то уходите. Если вы не можете позволить себе терять деньги, то не играйте». Дзюньсе даже не потрудился посмотреть на него. Он высокомерно говорил, пока его нос поднимался до небес. «Когда ловишь воров, нужно также найти и украденное. Когда ловишь обманщика, нужно также поймать двух человек. Вы видели, чтобы я мухлевал? Мисс Дугу, вы высокооцениваемый эксперт. Вы видели, чтобы я сделал что-нибудь?» Ли Джен злобно уставился на него, как будто он хотел съесть его целиком. Но как только Дзюньсе представил Дугу Сяо И на сцену, стало фактом, что они все испугались что-либо продолжать. У Дугу Сяо И не было подсказки, какие вообще были правила, и она точно не была так называемым высококвалифицированным экспертом, каким ее назвал Дзюньсе. Однако она постоянно побеждала, когда ставила на победу Дзюньсе, выиграв уже в общей сложности 20 тысяч ляней. Она была так счастлива, что она не смогла не ответить. «Какие же вы хлюпики! Когда вы побеждали, вы смеялись. Вы даже вынудили беднягу пойти за подмогой. Но когда вы проигрываете, вы обвиняете людей в обмане. Вы, парни из семьи Ли, имеете стальных яиц, чтобы делать что-то вроде этого? Я была около малыша Дзюнь все это время. Все, что он делал, это бросал кубики. Как он мог сделать что-либо нечестное? Как он может мухлевать?» «Кого? Мы вынудили обратиться за помощью?» Ли Джен спросил, почти падая. «Его!» Дугу Сяо И указала на Танг Юаня. «Он пошел, чтобы привести Дзюньсе сюда. Было бы действительно странно, если бы он не позвал его на помощь. Кроме того, с такой азартной игрой, как здесь, знаменитый игрок Танг Юань только наблюдает. Это может означать только то, что он уже проиграл все. Он бы принял решение не играть на деньги, только если бы он все свои деньги уже проиграл. Вы принимаете эту леди за дуру?» Все были удивлены, как такая, обычно взбалмошная девчонка могла так трезво мыслить. Резиденция великого наставника. «Докладываю. Дзюнь Мэсе уже вошел в здание дома тысячи золотых, однако он также привел с собой госпожу из семьи Дугу, Дугу Сяо И», — доложил телохранитель. «Дугу Сяо И? Почему она пошла в дом тысячи золотых?» — сдавленно удивился Ли Юран. «Это, видимо, было непреднамеренно. Они одновременно встретились на дороге, и мисс Дугу фактически проклинала Дзюнь Мэсе. В конце она вынудила Дзюньсе привести ее в дом тысячи золотых». Телохранитель наблюдал всю из тени и ясно видел все, что происходило. «Даже если это не было специально, но переменная все же появилась. Дзюнь Мэсе, удача этого маленького ублюдка действительно что-то». Ли Юран глубоко вздохнул и улыбнулся. «Если это так, вы должны быстро сообщить Ли Фэнгу, Ли Дженю и Мэн Хэйцзоу, чтобы отменили план, приготовленный на сегодняшний день. Скажите им придумать оправдание и уйти, даже если они должны будут потерять немного денег в процессе. Они должны также установить другую встречу с Дзюнь Мэсэ. Идите же!» «Да!» Охранники мягко побежали после сказанного. «Хорошо. Быстрое решение. И действительно изобретательно!» Ли Шанг хихикал. «Если Дзюнь Мэсе попадет в нашу ловушку, когда Дугу Сяо И будет рядом, тогда она точно, конечно, расскажет всем о том, что видела, когда вернется домой. И эти старые пни из семьи Дугу были бы в состоянии раскусить ее. Избивать траву, чтобы поразить змею, это глупо и неправильно. Отказ является правильным выбором, кроме того, дать ему немного денег не так уж и плохо. Это только накачало бы его уверенностью и сделало бы следующий шаг легче. Избивать траву, чтобы поразить змею – одна из 36 стратегий в искусстве войны. Двоякая стратегия, когда ты делаешь что-то, чтобы удивить противника, и действуешь далее, исходя из его действий. Удивил, проанализировал, ответил. Ли Юран безразлично улыбнулся. Он внезапно задумался, мог ли Цзюнь Масе сознательно привести Ду Гусяо и туда. Думая об этом, он чувствовал желание смеяться. Этот туповатый Цзюнь Масе, как у этого идиота, мог бы быть такой проворный ум? Было похоже, что этому прохвосту сегодня действительно везет. К этому моменту Ли Юран еще не знал, что уже было слишком поздно. Отделаться малыми потерями недостаточно, чтобы просто умыть руки. Дом тысячи золотых. Из-за протестов правила игры были изменены трижды. Дзюньсе в наглую всех обдирал. Остальные игроки кипятились, словно чайники, вплоть до пары из ушей. Его рот произносил ядовитые слова, и все же он продолжал побеждать. Он неожиданно подвел их к пункту, где их рот изогнулся, а глаза заслезились. Их карманы полностью опустели. Триумфатор Дзюньсе и радостно смеющаяся Ду Гусяо И были напряжены, деля их выигрыш. Видя груду серебряных ряней, проигравшие могли только смотреть в ступоре. Когда они видели, что Цзюнь Масе пересчитывал серебряную горку один лянь за другим, да еще и очень высокомерным способом, их печень заболела от гнева. Ведь это принадлежит нам. В то время как Дзюньсе не обращал внимания, и глаза Ду Гусяо И смотрели слегка бешено, ее руки резко схватили горстку ляней. Достоинством они были, по крайней мере, оценены в 100 000 ляней. Это чувство доставило ее в рай на скорости молнии. Она завизжала и сказала: «Цзюнь Масе, ваша победа сейчас произошла из-за моего присутствия. Ведь я повышала вашу удачу. Я возьму еще немного, вы не будете возражать, не так ли?» «Вы уже прижали все это к своей груди. Если я попытаюсь забрать это, то разве я не стану извращенным жуликом?» Почесав нос, он горько улыбнулся. «Конечно, я не возражаю. Почему бы я возражал? Если бы для удачи не было мисс Дугу, как бы я мог победить? Абсолютно естественно, что вы можете взять больше!» Ду Гусяо И подняла глаза, и ее кроличьи зубки показались в улыбке. «В таком случае вы не будете против, если я возьму еще?» Дзюньсе был в шоке. Его глаза слезились, пока он говорил. «Мисс, вы уже получили свой выигрыш. Вы также приняли и бонус от меня. Как люди, мы не можем быть такими бесчестными». «Хе-хе, я лишь дразню вас. Это всего-навсего немного денег. Посмотрите на свое скупое лицо!» Выкрикнула Ду Гусяо И счастливо, чувствуя, что ее решение прийти сюда сегодня было правильным. Мало того, что она прочувствовала азарт от игры, но и также она получила такую огромную прибыль. Ее безоговорочный выигрыш в дополнение к тому, который она выиграла ранее, в настоящее время все вместе было почти в 200 000 ляней. Это было действительно счастье. «Немного денег? 100 000 ляней для нее — это немного денег». Толстяк на стороне также чувствовал желание получить свою долю, но он не имел такого нахальства, чтобы сделать так, и потому мог только беспомощно смотреть на Дзюньсе. Но Дзюньсе даже не потрудился смотреть на него в ответ. Танг Юан внезапно почувствовал себя подавленным. «Независимо от всего, я все еще мужчина. Я не могу следить за леди и силой потом отобрать деньги себе». «Эх, почему я не женщина?» У Дзюньсе сжалось сердце. «Ты 400-жинный толстяк. Ты думаешь, что у тебя получился бы такой жалостливый вид, как у невесток на свадьбах? Это точно так же, как тренировать свинью выполнять команды. Сначала я хотел дать тебе немного денег, но после такого забудь.